Почему они читают Гессе? Вот суть истории, которая будет популярна у молодежи всегда и везде. Молодой человек много путешествует, часто в одиночестве. Он ищет духовного равновесия, избегает брака и тяжелой нудной работы. Этот молодой человек умнее собственных родителей и большинства встречаемых им людей. Он нравится женщинам, бедным, старым, мудрецам. Экспериментирует с сексом, считает это занятие очень приятным, но не потрясающим. На своем пути он встречает множество подтверждений, что душевное равновесие и духовный комфорт могут быть найдены. Мир прекрасен. Вокруг сплошное волшебство. В этой истории есть все, кроме новизны. Кретьен де Труа 8 веков назад успешно использовал ее в Персивале Гальском. Кретьен заставил Персиваля искать Святой Грааль, чашу причастия, которую Христос использовал во время Тайной Вечери. Джек Керуак, Селлинджер и Сол Беллоу, как и многие другие, уже в недавнем времени получили свою долю славы, сочинив истории, сюжетом которых стал поиск. Но из современных писателей лучше всех это сделал Герман Гессе. Уже 8 лет его нет среди живых. Лет ему было примерно столько же, сколько было моему отцу. Сначала Гессе был немцем, потом стал швейцарцем. И его нежно любят те молодые американцы, что находятся в постоянном поиске. Его самая простая, прозрачная и чистая история поисков и обретения – роман-аллегория Сиддхартха 1922. Насколько он популярен? С 1957 года в Америке напечатали почти 1 миллион экземпляров. Четверть этого объема была продана в прошлом году. Ожидается, что в этом году продажи увеличатся. Гессе не принадлежит к черным юмористам. Святые странники в книгах черных юмористов находят лишь мусор, ложь и идиотизм, куда бы они ни шли. Вместо Святого Грааля их ждет там обертка от жевательной резинки или использованный презерватив, и это в лучшем случае. Совсем не так обстоит дело с книгами Гессе. Странник всегда найдет там нечто достойное – святость, мудрость, надежду. Вот некоторые финалы из Гессе. Возможно, в конце концов из меня и выйдет поэт. И для меня это будет значить столько же, а может и больше, чем работа советника или строителя каменных дамб. Хотя это вряд ли затмит память обо всех людях, которых я продолжаю нежно любить, от стройной Розы Гриттанер до бедного Боппи. Питер Каменцинд, 1904. Низко поклонился ему Говинда, слезы, которых он даже не чувствовал, струились по его старому лицу. Ярким пламенем горело в его сердце чувство глубочайшей любви, смиреннейшего поклонения. Низко-низко поклонился он до самой земли, перед неподвижно сидящим, чья улыбка напомнила ему все, что он когда-либо любил в своей жизни, что когда-либо в его жизни было для него дорого и священно. Сиддхартха, 1922. Перевод Прозоровского. «Перевязка причиняла мне боль. Все, что с тех пор происходило со мной, причиняло мне боль. Но когда я порой нахожу ключ и целиком погружаюсь в себя, туда, где в темном зеркале дремлет образы судьбы, тогда мне достаточно склониться над этим черным зеркалом, и я уже вижу свой собственный образ, который теперь совсем похож на него, моего друга и вожатого». Демиан, 1925, перевод Барышниковой. «О, я понял все, понял Пабло, понял Моцарта. Я слышал где-то сзади его ужасный смех, знал, что все сотни тысяч фигур игры жизни лежат у меня в кармане. Я изумленно угадывал смысл игры, был согласен начать ее еще раз испытать ее муки, еще раз содрогнуться перед ее нелепостью, еще раз и еще множество раз пройти через ад своего нутра. Когда-нибудь я сыграю в эту игру получше. Когда-нибудь я научусь смеяться. Пабло ждал меня, Моцарт ждал меня». Степной волк, перевод Апта, 1927. Чудесно. Гессе достались по-настоящему чуткие, свободно владеющие обоими языками переводчики на английский, и среди них Майкл Ролов, Хильда Роснер и Урсула Малинаро. Поэтому так легко объяснить любовь американской молодежи к Гессе. Он предстает перед молодыми американцами человеком прямым и открытым. Книги его отлично переведены, и в них писатель внушает своим читателям и надежду, и веру в романтику. Молодежь с ног собьется, а в наши дни нигде не найдет ни первого, ни второго. Но это лишь одно, так сказать, солнечное объяснение. Есть и другие, более мрачные и глубокие, и ключом к их пониманию является самое главное, по мнению нашей молодежи, книга Гесса, очень германская, безнадежно устаревшая, да нельзя хаотичная, именуемая «Степной волк». Интересующиеся проблемой конфликта поколений размышляют о следующем. Два ведущих персонажа «Степного волка» — Иоганн Вольфганг Гёте, годы жизни 1749-1832, и Вольфганг Амадей Моцарт, годы жизни 1756-1791, которые являются во сне как призраки. А вот и пример старомодного диалога, над которым молодые предпочитают не смеяться. Здесь Гарри Галлер в танцзале знакомится с девушкой, которая говорит ему: «Теперь мы пойдем и немного почистим твои брюки и башмаки, они в этом нуждаются. А потом ты станцуешь со мной шимми». На что Гарри отвечает: «Я не могу станцевать ни шимми, ни вальс, ни польку, или как там еще называются все эти штуки. Я никогда в жизни не учился танцевать». Перевод Апта. В самом заглавии романа «Степной волк», «Волк, живущий в степях», есть нечто волшебное. Я словно воочию вижу одинокого первокурсника, приехавшего в знаменитый университет из маленького поселка с единственной бензоколонкой, и он впервые переступает порог большого книжного магазина. А вот он уже выходит из магазина с бумажным пакетом, и в нем лежит первая серьезная книга, купленная им самостоятельно, это «Степной волк». Парень прилично одет, и у него есть деньги, но он страдает от депрессии, а к женщинам относится с опаской. Когда он прочитает «Степного волка» в своей мрачноватой комнате, вдали от дома и мамы, то поймет, что книга о человеке средних лет, живущем в мрачноватой комнате вдали от дома и мамы. Этот человек прилично одет, у него есть деньги, но он страдает от депрессии, а к женщинам относится с опаской. Недавно я спросил молодого барабанщика, который бросил учебу в университете штата Айова, но обожает «Степного волка», почему книга так хорошо продается. Я сообщил ему удивительный факт. В сентябре прошлого года издательство Bantam Books выпустило «Степного волка» по цене доллар с четвертью и за 30 дней продало 360 тысяч экземпляров. Барабанщик ответил, что большинство студентов экспериментирует с наркотиками, а «Степной волк» отлично гармонизируется с этими опытами. «Я всегда считал, — сказал я, — что наркотический опыт отлично гармонизируется со всем на свете, за исключением полицейского участка». Барабанщик признал мою правоту. «Я предположил, что в Америке слишком много тоскующих по дому людей, слишком много этой горько-сладостной ностальгии, а «Степной волк» — самая глубокая из когда-либо написанных книг о тоске по дому». Это правда, что время от времени персонажи «Степного волка» прибегают к наркотикам, принимают несколько капель лауданума, раствор опия, или порцию кокаина, чтобы разогнать печаль. Джазист дает герою желтую сигарету, и она вызывает у него фантастические видения. Но наркотики не являются ни центром вселенной, ни поводом для страха. Это просто лекарства, их можно достать у друзей. Никто на них не подсаживается, никто не утверждает, что наркотики являются ключом к чему-то важному. Да и в других книгах Гесса наркотический опыт не предстает как нечто соблазнительное. Писатель больше озабочен алкоголем. Его святые странники регулярно отдают слишком большую дань винам, но они, скажем, справедливости ради, стараются что-то с этим делать. Решают держаться подальше от таверн, хотя и тоскуют по искреннему чувству братства, которое их там связывает друг с другом. Политическая платформа героя «Степного волка» полностью совпадает с идеями молодых американцев. Он против войны, ненавидит производителей оружия и суперпатриотов. Нации, политические деятели, исторические фигуры не интересуют Гарри, как чужды ему дерзновенные планы и призывы к действию. Ничто из этого не заставляет его сердце биться сильнее. Гессе поражает и увлекает американскую молодежь тем, что дает ей шанс совершить безумное путешествие по роскошному кошмару вдоль по бесконечным коридорам, через залы с разбивающимися зеркалами, туда, где грохочет музыкой костюмированные балы, а в пустых театрах идут гротесковые пьесы и фильмы, и дальше к стене с тысячу дверей. На мгновение над тропинкой появляется знак, затем исчезает. Зловещие незнакомцы передают герою странные послания и так далее и тому подобное. Волшебная театральная фантазия, в которой принимает участие Гарри Галлер, неожиданно доказывает, что Гессе являлся, вероятно, одним из самых забавных людей своего времени. Не исключено, что он был настолько подавлен страданием, когда писал «Степного волка», что единственным способом, которым он мог облегчить свою душу, было взорваться комедией в стиле Чарли Чаплина. Это фантазия о двух людях, которые собираются на дерево, стоящее у дороги, у них есть ружье. Мужчины объявляют войну всем автомобилям и стреляют по ним, когда те проезжают мимо их дерева. Я смеялся. В прозе Германа Гессе не так уж много поводов для смеха. Это потому, что романтика возможна, когда все персонажи принимают жизнь всерьез. «Степной волк» Гессе – редкий случай, когда комедия врывается в повествование. Кроме всего прочего, комедия для него есть форма протеста против современных технологий, результат их неприятия, по большому счету. Его истории разворачиваются в деревне, на фоне сельских пейзажей, часто еще перед Первой мировой войной. Двигатели внутреннего сгорания не сотрясают тишины, не звонят телефоны, никаких новостей по радио. Сообщения приносят почтальоны, а иногда они звучат в голосе ветра над рекой. В «Степном волке» ни у кого нет телефона, хотя действие происходит в богатом городе, в послевоенное время, где люди под джазовую музыку танцуют шимми. В комнате у героя, несмотря на одиночество, от которого он почти теряет сознание, нет радио. И это при том, что радио вообще-то существует. Гарри видится, как он слушает его в компании с Моцартом из Мюнхена, передают фа-мажорный «Кончерто Гроссо» Генделя. Любопытно, что по этому поводу изрекает герой. Дьявольская жестяная воронка выплюнула ту смесь бронхиальной мокроты и жеванной резины, которую называют музыкой владельцы граммофонов и абоненты радио. Я уже сказал, что Гессе и мой отец – люди примерно одного возраста. Мой отец не был европейцем, хотя часть своего образования получил перед Первой мировой в Страсбурге. Когда я получше узнал отца, мне стало известно, что он тоже бранил радио и кино, мечтал о Гёте и Моцарте и испытывал непреодолимое желание палить по автомобилям, как раз тогда, когда Гессе писал «Степного волка». Любопытно, что Гессе, говоривший от лица поколения, к которому принадлежал мой отец, теперь понятен и близок моим сыновьям и дочерям. Повторюсь, моим дочерям и сыновьям в «Степном волке» особенно близка тоска по дому. Я не иронизирую над этим чувством, как над неким глупым капризом, из которого человек со временем вырастет. Я так и не вырос из него, как не выросли ни мой отец, ни Гессе. Я скучаю по своим отцу и матери, и всегда буду скучать, потому что они хорошо ко мне относились, и порой мне хочется вновь стать ребенком. Но кто я такой, когда в полном одиночестве сижу в номере мотеля в пригороде, скажем, Эри в Пенсильвании, когда брожу по комнате, пытаюсь смотреть какой-то мусор на телеэкране, безуспешно перерываю местную телефонную книгу в надежде отыскать несуществующих родственников и друзей? Кто я такой, когда думаю о том, а не спуститься ли мне в бар и не завязать ли там дружеские отношения? А когда я мечтаю встретить там женщину, которая меня поймет, и страшусь реальных женщин, каких наверняка в том баре встречу, кто я такой? Я — степной волк. Кстати, человек, назвавший себя степным волком, наименее плотоядное существо во всей художественной литературе. Он глупец, резонер, трус. Он ягненок. Когда Гессе был ребенком, его родители мечтали, что он станет священником. Но в возрасте 14 лет Гессе пережил глубокий религиозный кризис, сбежал из семинарии и даже попытался наложить на себя руки. В повести «Под колесами» 1906 единственным из прочитанных мной произведений Гесса с безнадежно печальным концом он показывает себя страдающим подростком, который напивается и тонет. Свою первую книгу, роман «Питер Каменцит», Гессе опубликовал, когда ему было 27 лет. Книга была чрезвычайно популярна в Германии. Писатель процветал на родине, а затем, когда ему исполнилось 35, оставил Германию навсегда и переехал в Швейцарию. Он сбежал от визгливого милитаризма кайзеровской Германии, от Гитлера, от двух проигранных мировых войн, от раздела Германии, от всего. Пока его бывшие соотечественники убивали вражеских солдат и сами гибли в окопах, Германа Гесса в мирной многоязыкой Швейцарии пользовал сам Карл Юнг. Гессе публиковал романтическую прозу и поэзию, путешествовал по Дальнему Востоку, три раза был женат. В 1946 году, через год после смерти Гитлера, Гессе получил премию Гёте, через год Нобелевскую премию, но не как немец, а как швейцарец. Его нельзя назвать представителем поднимающейся из пепла немецкой культуры. Он представлял культуру, которая сбежала из Германии накануне Холокоста. Об этом думают и многие молодые американцы. Сбежать, пока не начался Холокост. Удачи им! Проблема лишь в том, что следующий Холокост оставит нашу планету необитаемой, а Луна — это вам не Швейцария, как Венера или Марс. Во всей Солнечной системе, кроме как на Земле, нечем дышать, поэтому степному волку не суждено тосковать по дому на какой-нибудь другой планете. Там он просто умрет.